Глава 12. Не звук, а свет. Секретно. По сообщению нашего источника из администрации отеля «Консул», 18 ноября в 10:30 в указанном отеле поселился мужчина, 36-38 лет, неопрятного вида, без ручной клади и без удостоверяющих документов. Зарегистрировался под фамилией Александров. В связи с отсутствием свободных стандартных номеров снял двухкомнатный люкс, заплатив наличными за 2 недели вперед. Покидает номер не чаще 1 раза в сутки. Телефонных разговоров из номера не ведет. Утром 20 ноября посетил магазин мужской одежды «Хьюго Босс», расположенный в соседнем переулке Боровского, вышел оттуда через полчаса полностью переодетый. Черное длинное пальто, шляпа, темно-серые брюки. При наружном наблюдении опознан нами как безукладник ФАП, находящийся в розыске по линии МВД по делу об убийстве Вторушина ВТ. Труп Вторушина с огнестрельным ранением в голову был найден 16 ноября в квартире Безукладникова, улица Кондукторская, 11:35. Хозяин квартиры с места преступления скрылся. На теле убитого во внутреннем кармане куртки обнаружен паспорт на имя Безукладникова. Безукладников АП разрабатывается нами по результатам технических прослушиваний телефонных контактов лидера уктузской группировки, депутата Госдумы Шимкевича ИИ, в ходе которых Безукладников проявил исключительную осведомленность о криминальных компрометирующих обстоятельствах жизни Шимкевича. Несмотря на установленное в отеле «Консул» круглосуточное наблюдение, Безукладников АП дважды в дневное время покидал отель незамеченным, но вскоре возвращался. Прошу вашего согласия на задержание Безукладникова АП и дальнейшую работу с объектом по нашей линии до момента его обнаружения и захвата силами МВД. Этот и некоторые другие совершенно секретные документы Безукладников позднее декламировал мне с пародийным пафосом, впрочем, чистосердечно оговариваясь, что ни одну такую бумагу в глаза не видел, да, собственно, и видеть не желал. Ему и без агентурных словес хватало жуткого ощущения, что кто-то взял его жизнь, сдавив жесткой рукой, словно теплую восковую свечу, и поджег с 2 концов. Но как раз в эти дни безвыходного прозябания в отеле «Консул» он впервые рискнул задавать своему скрытому ответчику, так сказать, непрактические вопросы, и после каждого ответа ему чудилось, что массивная гостиничная кровать под ним опрокидывается, а вместе с ней и все мироздание, похожее на громоздкий неуютный отель. «Здесь на этаже какие-то фрукты дежурят в 2 смены. Это по вашу душу», — сказала Безукладникову молодая горничная, убираясь в номере. «Спасибо, я в курсе», — он смутился. Последние дни он играл сам собой в шпионскую угадайку. Не выглядывая в коридор, надо было точно вписаться в минуту, когда один идеально серый тип в пиджаке, умирающий от скуки в бельевой коморке у лифта, отучится в туалет, а другой, восточный красавец, администратор и осведомитель по совместительству, уплывет на минуту в питейные глубины за кулисы бара. И тогда спокойным шагом, ни в коем случае не бегом, спуститься, выйти, смешаться с уличной толпой. Стоило полжизни питаться сытной, как манная каша, иллюзией об уникальности каждого человека, повторять вслед за каким-то бойким поэтом строчку о неповторимой вселенной в каждом из нас, чтобы однажды выйти вот так на прогулку по Центральному проспекту и полюбопытствовать насчет сокровенных мыслей этого людского потока, сплошь состоящего из неповторимых индивидуумов. Результат был мгновенным и пугающе точным. Среди 16 308 пешеходов, водителей и пассажиров, украшающих своим присутствием главную улицу города, 9611 персон сейчас мыслили о деньгах. И только о деньгах наличных и безналичных, причем в мечтательно-сослагательном наклонении. 3729 граждан обоих полов думали о сексе, имея в виду самые грубые незатейливые формы сношений с малознакомыми, незнакомыми или просто воображаемыми особами. Неполная 1000 сильно тревожилась, как она выглядит со стороны. 841 терзала потребность безотлагательно выпить, даже и не закусывая. Полтысячи с лишним элементарно хотели есть. 105 разных личностей, абсолютно независимо друг от друга, напевали про себя либо мычали под сурдинку, но в любом случае про себя, один и тот же половозрелый шлягер. «Забирай меня скорей, увози за 100 морей и целуй меня везде, я ведь взрослая уже». 17 счастливых женщин и 3 мужчин молча сходили с ума от ревности. 4 компетентных тинейджера с пылом обсуждали 5-го. Он больной на всю голову или не на всю? 1 успешный политик и 1 фартовый карманник, взвесившие за и против, синхронно пришли к выводу: «Теперь я круче всех». Но большинство прохожих, чьи мысли хрустели денежными купюрами, было столь подавляющим, что создавало в зимнем воздухе напряжение, почти вожделение, которое липло и фанило, как повышенная радиация. Между тем на безукладниковское любопытство мгновенно клевали, словно золотые рыбки, какие-то смешные варианты обогащения, один проще другого. Например, можно было доехать на трамвае до 14-го гастронома, подкрасться к нему с тыла, со двора, где ржавые металлоконструкции, брошенные, кажется, еще скифскими домостроителями, небрежно декорированы грудой деревянной тары. Встать на четвереньки, протиснуться, уминая коленями кошачьи экскременты, в низенький просвет возле стены, и нашарить над головой примотанный скотчем к железу пластиковый пакет с 3 годовыми зарплатами среднего россиянина. А можно было никуда не лазить, просто зайти в развалку в офис компании под гламурной вывеской «Полный дюшес» и очень тихо, с большой теплотой спросить менеджера: «Хули вы ждете, мудаки недоделанные? Чтобы Аркадий Самолч сам пришел?» После чего забрать 0,5 килограмма денег и удалиться. На возможный вопрос менеджера: «Девочек не желаете?» следовало корректно возразить: «Трескай сам свои 3 хамонады». Безукладников сделал рывок вперед на 1,5 квартала, чтобы нагнать в толпе некую многодетную уборщицу 57 лет и всучить ей 1 из 2 оставшихся у него долларовых пачек, но та шарахнулась от благодетеля с ужасом и отвращением. Через час бесцельных гуляний он пополнил собой контингент проголодавшихся и двинулся в недавно облюбованное венское кафе. Человек появился у стола внезапно, когда Безукладников, уже прикончив комплексный обед, именуемый бизнес-ланчем, растягивал бокал яблочного сока на дуэт для скрипки и альта. «Не помешаю», — подошедший сел напротив, не дожидаясь ответа, и заказал капучино. Субъект вполне казенного покроя, расслабивший галстук на время обеденного перерыва. Он не утруждал себя приличиями и рассматривал Безукладникова с холодным, плотоядным любопытством. Дуэт для скрипки и альта уступил тишину струнному квартету. Сосед по столу вдруг поинтересовался: «Ну и что вы себе думаете, Александр Платоныч?» «Я вот думаю», — с охотой заговорил Безукладников, радуясь хоть какому собеседнику, «у Моцарта иногда что-то случается, что-то сумасшедшее происходит со звуком. Какие-то в музыке проскакивают секунды, когда это уже не звук, а свет. Нет, не в смысле пафоса, а буквально в физическом смысле. Раньше я только подозревал, а теперь выясняется, что и с точки зрения физики, так называемой...» «Вы это серьезно, Александр Платоныч? Что за бред?» «Откуда вы знаете мое имя?» — спохватился Безукладников и сразу потускнел. «Ах, да, понятно. Давайте откровенно. Положению вашему не позавидуешь. Не сегодня-завтра вас возьмут, и придется отвечать уже в другом месте. Сомневаюсь, что вы оттуда выйдете. Но не исключено, я бы смог для вас кое-что сделать, если, конечно, мы сумеем договориться. Вы догадываетесь, что мне нужно?» «Я знаю». «Откуда такая осведомленность?» Безукладников достал сигарету и тут же сломал ее. «По крайней мере, Валентин Дмитриевич, я не питаюсь чужими телефонными разговорами». Стефанов поморщился. «Обойдемся без лирики. Во-первых, откуда у вас такое роскошное досье на господина Шимкевича? Эта информация дорого стоит». «Я не торгую информацией». «Достаточно того, что вы ею владеете, на вас уже охотятся». Что ж мне теперь, пойти повеситься?» Стефановский смешок прозвучал так, будто порвали оберточную бумагу. «Тогда могу порадовать. Шимкевич клянется достать вас даже из могилы и превратить в мокрое место. Милиция с радостью привесит вам труп в Тарушино, хотя вряд ли он ваш. Но это еще не самое страшное». «Куда еще страшнее?» «Я имею в виду покушение на первое лицо. Вы почти единственный, кто знает все детали. И тут вам точно не отмазаться. Уж больно вы подозрительный персонаж, Александр Платоныч». «Знаете, полковник, у Безукладникова прорезалась пылкая запальчивость школьника, которого застукали прогуливающим, в то время как с урока сбежал весь класс. Вы мне тоже очень подозрительны, очень. Вы до сих пор пальцем не шевельнули, чтобы это покушение предотвратить. Ни вы, ни Холодянин. Но с господином Шимкевичем вы теперь общаетесь нежнее, чем с собственной мамой. Уже через неделю вы намерены принять от него сумму, которая в 62 раза больше вашего оклада. И вы уверены, что это останется тайной для всех?» Лучше бы он этого не говорил. Когда боец невидимого фронта слышит из уст противника, что его невидимые подвиги шиты белыми нитками, это хуже, чем провал. Ему остается только убить противника или убиться самому. Убиваться полковник Стефанов не собирался. Его самообладанию могли позавидовать 10 Безукладниковых. Он даже позволил себе мягко улыбнуться и задать абстрактный вопрос. «Что вы еще обо мне знаете, Александр Платоныч?» Ответ был не менее абстрактным, но ужасающим. А практически все. Безукладников явно терял к собеседнику всякий интерес. «И кто же ваши информаторы?» «Мне не нужны информаторы». Безукладников глянул на часы. Он прикидывал, успевает ли вернуться в отель и, допустим, немного поспать до того, как увидит себя в наручниках, оставалось 4 часа 12 минут, либо уже больше не возвращаться. Стефанов, в свою очередь, тоже прикидывал. Он не впервые сталкивался с необходимостью убрать человека, но никогда еще эта необходимость не была столь настоятельной и срочной. Выбирая максимально опрятное решение, он потягивал время, как свой остывший капучино, и продолжал поигрывать вопросы-ответы. В принципе, уже не имело значения, что ответит кандидат в мертвецы. Какая разница, о чем толковать с трупом? «Вы еще не упомянули про мою личную жизнь. Расскажете что-нибудь остренькое?» «Разве у вас есть личная жизнь?» «Ну, вы просто обязаны знать обо мне что-то интимное». У Безукладникова было такое выражение лица, будто его принуждают заглянуть в глубокий внутренний мир мусоросборочной машины. «Вам так хочется услышать?» «Хорошо. Интимное так интимное. Уж не в защите, сами напросились. Я про вашу зевоту. Вы, когда, извините, анонируете, на вас нападает зверская зевота, просто зверская. Вы даже врачу хотели пожаловаться, но постеснялись. Вот и вся личная жизнь». Он опять посмотрел на часы. 2 минуты назад вы решили меня убить, а через минуту предложите сесть в ваш автомобиль и поехать вместе с вами». Стефанов сидел весь серый, с пустыми безумными глазами. «И что вы мне ответите?» — спросил он. «Я соглашусь», — ответил Безукладников.